повелел восходить заре. Кто повелел ночь освещать луне? И кто приказал плыть рекам по течению? Кто все создать в одно мгновение смог? О, мой Бог, мой искупитель жив, чувствую я Его призыв, Его творенья будет сон, возвещаю там одно, знаю я, Искупитель жив. О, Бог мой, нет границ твоей любви. Ты унял боль мою, сердце мне ты исцелил. Я знаю, что меня ты приведешь.